Глава третья. Трудный выбор. Катюша стояла у окна спальни, уткнув свое личико лбом в прохладное окно. Был вечер 6 числа сентября месяца. Дождь барабанил по стеклу. Тот самый надоедливый петербургский дождь. Сквозь запотевшее стекло девушка едва различала яблони в саду и дорожку. Тоска заполняла ее душу. Но Катюша заставляла себя быть сильной и окончательно не лишиться рассудка. Теперь решалась ее судьба, и она должна была сделать роковой для себя выбор. Сегодня шел 5-й день, как она была под домашним запором. После скандала, когда она повздорила с дядей на следующий день после именин тетушки, Петр Иванович впал в агрессивное злое настроение и запретил ей даже выходить из дому. Всему виной было непокорство Кати. Ведь после того бала, когда она танцевала с канцлером Воронцовым, Нелидов уже на следующее утро ворвался в ее спальню и воскликнул: «Екатерина, у меня для тебя великолепные вести. Я еще вчера вечером хотел переговорить с тобой, но теперь у меня был господин Левашов, и теперь их двое. Вот как тебе повезло, девчонка». «Двое кого?» – опешила тогда Катюша. «Да женихов, глупая!» – проворчал Нелидов и заходил по комнате. «Только не знаю, кого и выбрать». «Илья Дмитриевич сделал вам предложение относительно меня?» – опешив, догадалась Катя. «Вот именно!» кивнул Нелидов. «Не зря мне Роман Илларионович говорил, что ты девка видная. Вишь, как вышло. Поупрямился господин Левашов, да и решил все же взять тебя. Только вот канцлер обидеться может». «А при чем тут граф Михаил Илларионович? Вы же про него говорите, дядя?» «Конечно, про него. А про кого же еще? Он ведь тоже к тебе посватался». «Граф Воронцов?» оторопев в конец, воскликнула Катюша. «Но он же мне в отцы годится». «И что ж? Граф знатный человек и положение высокое занимает. Весьма завидный жених. Да и тебя с твоим черным прошлым возьмет». «Нет, дядя, прошу, не отдавайте меня за него!» В ужасе воскликнула девушка, чувствуя, что сейчас просто рехнется только от осознания того, что будет отдано в руки этого неприятного человека с пронзительным властным взором, который в прошлый раз на балу так смотрел на нее, что у нее бежали мурашки по всему телу от неприятного озноба. Тут же, представив на миг, как стареющий граф Воронцов будет прикасаться к ней, как это делал некогда Иван, Катюша тут же ощутила в своей душе годливое отвращение. «Тогда за господина Левашова пойдешь, он тоже жених видный. Правда, должность у него при дворе пониже будет, чем у графа, но зато готов за тебя в 2 раза больше денег вложить». «Денег?» – спросила нервно девушка. «Не твоего ума дело», – огрызнулся Нелидов. «Мне лучше об этом знать. Так что выбирай, или Левашов, или граф». «Но я не люблю ни того, ни другого», – взмолилась Катюша, и на ее глазах навернулись слезы. «Да ты что, девка спятила?» – проклокотал Нелидов. «Какая такая любовь? Да они таких деньжищ мне за тебя отвалят. Неужто непонятно тебе? Говорю, выбирай и точка». «Я не пойду ни за кого», – тихо непокорно ответила девушка. «Что?» – взвился Нелидов. И тут же, подскочив к девушке, с размаху дал ей пощечину. Катюша схватилась за горящую щеку и испуганно сжалась. «Я тебе не выйду. Еще как выйдешь. И так тебе целых 2 женихов на выбор предлагаю. А ты, змеюка, упрямишься?» «Я не могу выбирать из них, от того, что оба мне противны, дядя!» Храбрясь, пролепетала Катя, невольно пятясь от разъяренного Нелидова. «А если не волить меня будете, то уйду из вашего дома». «Уйдешь, говоришь?» Процедил Петр Иванович и угрожающе начал приближаться к девушке. «Да я на тебя в юстицколлегию заявлю, что ты безумная, и тебя в раз поймают и вернут. И тогда точно прибью тебя насмерть. И ты знаешь, что не будет мне ничего, ибо закон на моей стороне, ибо я мужчина. Говорю тебе, негодная девка, выбирай жениха, пока они не передумали. Даю тебе 5 дней сроку, не более, поняла? А теперь ты наказана за свои вольные речи и сидеть тебе сиднем в своей комнате». С того дня Петр Иванович запер девушку в спальне, даже не разрешив ей спускаться к обеду и ужину в столовую. Катя задернула шторы и подбросила в камин дров. Сложив на груди руки, она смотрела на огонь. Страдающая, несчастная, она уже который день не могла решиться сделать выбор. Она неистово не хотела замуж за Левашова, но все же он был лучше, чем канцлер. Графа Катюша не только не могла представить в роли мужа, но и дико боялась его. По крайней мере, Илья не вызывал у нее такого отвращения и неприязни. Она относилась к нему ровно и спокойно, но все же не могла дать согласия на венчание с ним. В тот вечер Петр Иванович поднялся к девушке в спальню сразу после ужина. Катюша знала, что дядя будет требовать с нее ответа и уже приготовилась к обороне. Едва Нелидов появился в спальне девушки, он с порога властно спросил. «Кого выбрала?» Катюша молчала и, лишь повернувшись к Петру Ивановичу, несчастно посмотрела на него своими бездонными прекрасными глазами. «Я не могу, дядя. Поймите, ни один из них мне не по сердцу». «Так ты что же, все эти дни вместо выбора решала, по сердцу или нет? Вот упертая гусыня. Значит, сейчас выбирай. Ну? А не то я сам все решу и тебя более спрашивать не буду. Это твоя тетка меня слезно просила, чтобы дал тебе выбирать. А, видимо, не надо было потакать ей». «Дядя, я бы еще в девках посидела», — взмолилась из последних сил Катюша. «Уж так мне в тягость идти замуж. Сжальтесь». На ее глазах заблестели слезы, но это лишь разгневало Нелидова до крайности. Он тут же подскочил к девушке и, схватив ее за хрупкие плечики, начал неистово трясти ее, закричав. «Мерзкая девка, я тебя сейчас научу уму-разуму, раз твой отец тебя не выучил!» Нелидов с размаху залепил девушке две жестокие пощечины. Катюша попыталась закрыться от обезумевшего дяди ручками, испуганно попятившись от него. Но в следующий миг он силой прижал девушку к стене и прошипел. «Ты смотри у меня, я ведь с тобой и по-другому могу обращаться!» С угрозой прохрипел Нелидов. Катя судорожно попыталась вырваться и отвернула голову от его перекошенного злобой лица. Нелидов, окончательно потеряв голову в своей злобе, вдруг нагло стиснул грудь девушки своей ладонью и начал яростно разминать ее. Катюша дико затравленно забилась в его руках. Уже через миг Петр Иванович прохрипел срывающимся от возбуждения голосом. «Ты ведь уже объезженная кобылка, так что до свадьбы я могу и сам побаловаться с тобой как следует, чтобы научить тебя уму-разуму». «Не надо», — прошептала Катя, чувствуя боль от его неумолимой руки, которая щипала ее грудь. Испугавшись не на шутку, девушка сквозь слезы выпалила. «Отпустите, Петр Иванович, я согласна за Левашова пойти, только пустите». «То-то же», — сказал недовольно Нелидов и отступил на шаг от Кати. «Пусть Левашов. И денег мне больше достанется. Да и тетка твоя довольна будет, что ты сама решила, да не будет своим нытьем меня доставать». Нелидов отошел от девушки и направился к выходу, и уже у двери обернулся. «Завтра же отпишу Илье Дмитриевичу, что он может приезжать в наш дом, когда ему угодно. А помолвку, думаю, объявим недельки так через три, как и положено. А пока ты у меня все равно под замком посидишь, непослушная». Он ушел так же стремительно, как и ворвался в комнату, оставив девушку в горестных слезах. Санкт-Петербург, дворец графа Воронцова, 1760 год, 6 сентября. «Ванюша!» — воскликнул граф, увидев в парадной высокую величавую фигуру племянника в военной форме. Михаил Ларионович быстро приблизился к молодому человеку и по-отечески крепко обнял его, похлопав по спине. «Как ты скоро! Ну, покажись!» Граф чуть отстранил молодого человека и с любовью окинул его взором. «Здравствуйте, дядя!» — кивнул Иван, чуть оскалившись. «Ну, герой, герой! Сама императрица выразила желание наградить вас с Тепловым. Послезавтра вы оба приглашены в ее дворец на аудиенцию, так что пока отдыхай». «Да я вроде не устал», — пожал плечами Иван. «Ну что ж, пойдем в мой кабинет, расскажешь про себя. Как воевал, да как удалось-то тебе со своей батареей первым в город войти?» Спустя четверть часа Воронцовы сидели около камина, потягивая игристое вино. Михаил Ларионович произнес: «Ты знаешь, я так рад, что ты образумился и решил жить своей привычной жизнью. Эта жизнь не очень увлекает меня, дядя, вы же знаете», — заметил молодой человек глухо, вытягивая длинные ноги. «Тишина да покой в лесу мне более по сердцу». «И что там за жизнь? Ты что, крестьянин какой? Ты же знатен, богат. Твой батюшка, царство ему небесное, хотел видеть тебя при дворе на службе у императрицы». «Был я при вашем дворе, дядюшка, и что? Ничего путного из этого не вышло». «И все по твоей упертости», — заметил граф, поморщившись. «Если бы ты не был таким упрямым и категоричным, то...» «Не начинайте снова, дядя», — устало произнес Иван. «Это давно в прошлом». «Знаешь, прошлое — это пошлое. Но если бы тогда не упрямился и принял предложение императрицы, то имел бы уже не только высокое положение в обществе, но и денег без счету». «Довольно о том, дядя», — возмутился молодой человек и выпрямился. «Ну хорошо, хорошо. Я вот хотел поговорить с тобой. Что ты намерен делать дальше?» «Не знаю», — пожал плечами Иван. «Пока у меня увольнение до зимы. Надеюсь, ты не надумал снова вернуться в лес?» «Нет», — сказал Иван мрачно, вновь вспомнив о том, что находиться там без Катюши было просто невыносимо. «Чудесно. Уж столько лет не мог уговорить тебя оставить это глухое место. А сейчас ты словно пришел в себя. Я вот что подумал, Ванюша. Тебе давно пора жениться. Я и невесту тебе подыскал». «Невесту?» – удивленно спросил молодой человек, вскинув на графа зеленый взор. И тут же перед глазами молодого человека возник образ темноволосой девушки с пронзительными глазами небесной синевы. Он тут же помрачнел, вспомнив, как теперь поутру, едва прибыв со своим полком в столицу, он прямиком направился к дому Нелидовых. И вновь издалека наблюдал за тем, как Катюша поначалу гуляла в саду с тетушкой, а затем к ним присоединился некий молодой светловолосый человек, которого он раньше не видел. Поняв, что это очередной воздыхатель Катюши, в этом он даже не сомневался, Иван, мрачный и несчастный, быстро ретировался с того места, откуда наблюдал за девушкой, и направился во дворец Воронцовых. «Да, девушка достойная», — продолжал важно Михаил Ларионович. «Из хорошей семьи, приданное приличное дают за ней, почти 500 000. При дворе место знатное занимает. Да ты знаком с ней. Имя-то ее княжна Мария Павловна Урусова». «Урусова?» — нахмурился Иван, тут же воскресив в своей голове образ этой невзрачной, бледной, невозможно напудренной девицы с пресным характером и высокомерным взглядом, которая не вызывала даже малейшего интереса в его существе. «Вы, дядя, и рассмешили меня. Что за постная недалекая девица? Не собираюсь я жениться на ней. Зато отец ее богат и сможет хорошую должность тебе при дворе выхлопотать». «Да что вы все про этот двор и должности, дядя? Не интересует меня это вовсе», — возмутился младший Воронцов. «Ну не кипятись, Ванюша», — тут же занервничал граф. «Не хочешь служить при дворе, дело твое. А насчет женитьбы подумай. Я уже и с отцом Марии обо всем договорился». «Дядя, я, конечно, благодарен вам за заботу, но это вы все зря. Я сам решу, когда и на ком мне жениться». «Ну как же, княжна Урусова уж такая завидная невеста. И фрейлиной при самой императрице служит». «Если она вам так нравится, а чего бы вам самому не жениться на ней, дядя? Вы же вдовец». «Мне-то? Так я уж стар. К тому же я знаю, что ей именно ты нравишься. Она сама своему батюшке об этом сказывала». «И что из того?» — безразлично пожал плечами Иван. «А она так мне вовсе нет». «Но все же ты подумай, Ванюша». «Дядя, простите, но я более не расположен говорить об этом», — уже жестко отрезал Иван. «Эта невзрачная девица мне не нравится, и жениться на ней я не буду. И давайте более не будем обсуждать эту тему». «Ты влюблен в кого-то другого? Так?» «С чего вы взяли это, дядя?» «Да так», — уклончиво прокряхтел Михаил Ларионович. «Меня кто-то искал?» — вмиг встрепенулся Иван, устремив поглощающий взор на дядю. «А тебя должен был кто-то искать?» — спросил мрачнее Михаил Ларионович, ощущая в своей душе некое подобие ревнивого чувства к своему любимому Ванюше. «Мне так подумалось», — заметил молодой человек глухо. «Нет, никто не искал», — твердо отрезал старший Воронцов, боясь проговориться о том, что Катерина Пашкова уже два раза разыскивала молодого человека здесь, в его доме. Михаил Ларионович опасался, что Иван, узнав об этом, попытается встретиться с Пашковой, и вдруг у них все сладится. А этого граф страсть как не хотел. «Раз ты не хочешь слышать о Марии Урусовой, то давай обсудим твою встречу с императрицей». Санкт-Петербург. Дворец императрицы на Невском. 1760 год. 8 сентября. Шальной, немного пьяный после безмерно выпитого накануне вина со своими сослуживцами, но невозможно красивый и статный Иван предстал перед императрицей в парадном зале вместе с еще тремя офицерами, представленными также к наградам. Елизавета Петровна вошла в залу, тяжело передвигаясь под руку с высоким кавалером. Императрица едва перешагнула свой 50-летний рубеж. Она имела тучную невысокую фигуру, белые руки и была наряжена по последней моде. Сильное напудренное нарумяненное лицо ее еще сохранило отпечаток ее былой красоты, а большие темные глаза имели моложавый блеск и выражали властную надменность. Иван, как и другие офицеры, был одет в белую парадную форму кирасира с красными обшлагами, светлый простой парик с косичкой и высокие ботфорты. Императрица, оставив своего кавалера, важно приблизилась к молодым людям и окинула взором застывших в натянутой позе военных. Медленно пройдясь мимо офицеров, Елизавета Петровна остановилась напротив Воронцова. Изучающим и восхищенным взглядом пройдясь по великолепной фигуре молодого человека, она властно спросила: «Кто таков?» «Граф Иван Алексеевич Воронцов, поручик кирасирского полка», — прочеканил Иван и посмотрел развязным и будоражащим взглядом на стареющую государыню, которая стояла перед ним в ярко-алом платье, обсыпанном по корсажу рубинами. «А я помню вас», — вдруг произнесла Елизавета Петровна. «Я видела вас ранее при дворе». «Отчего же вы так внезапно пропали, друг мой?» — добавила императрица уже более ласково. «Я был вынужден срочно уехать за границу по тайному поручению», — ответил Воронцов заговорщическим тоном. «Неужели? Но мне показалось, что вы...» Императрица замялась, вспомнив, что тогда, много лет назад, ей докладывали о смерти этого эффектного молодого человека. «А хотя, может, это и к лучшему». Спустя четверть часа, когда государыня поздравила молодых людей и сама собственноручно надела каждому на мундир орден, она объявила, что аудиенция окончена. Однако, когда Иван также с товарищами направился к двери, Елизавета Петровна властно приказала. «Иван Алексеевич, прошу вас остаться». Воронцов остановился и, повернувшись к императрице, прочеканил. «Слушаюсь». «Дорогой, ты не принесешь мне шаль?» Обратилась Елизавета к своему фавориту, что послушно стоял около нее. «Что-то прохладно». Молодой фаворит сразу же смекнул, что его почти нелюбезно отваживают от государственного тела. Зло зыркнув на Ивана, фаворит Елизаветы Петровны поплелся к выходу, даже не предполагая, что более он уже не удостоится места рядом с высокой царственной особой. Когда Воронцов остался наедине с императрицей, она чуть приблизилась к нему и, окинув высокую фигуру Ивана полным вожделения взором, ласково-властно произнесла. «Я собираюсь прогуляться по парку. Вы составите мне компанию, любезный граф?» «Буду несказанно рад, Ваше Величество», — ответил Иван и подставил свой локоть императрице. Елизавета Петровна жадно схватилась за его руку, обтянутую дорогим сукном, и кокетливо велела. «Называйте меня просто Елизавета Петровна». «Как прикажете», — ответил ей молодой человек, поклонившись ей одной головой.